4. Во все стороны света. Еврейская диаспора. Трагические события в Эрец-Исраэль в I-II веках нашей эры и последовавшее затем запустение страны привели к массовой эмиграции населения. Вообще говоря, еврейская диаспора насчитывала к этому времени уже сотни лет, и процветающие общины существовали едва ли не во всех сколько-нибудь значимых городах Римской империи и во многих местах за ее пределами. И это в значительной мере облегчало эмиграцию из страны Израиля. Законоучители пытались препятствовать этому процессу, но с таким же успехом можно было остановить лавину. Судьба разбросала евреев по всему свету. Еврейские общины существовали не только в разных странах, но и в непохожих друг на друга культурных мирах – в Испании, Хазарском Каганате, Йемене, на Украине, в Индии. Наиболее общая классификация еврейских общин и связана как раз с тем, в каком мире они возникали. Говорят об ашкеназских, сефардских и восточных евреях. Ашкеназ – это на иврите Германия, сефард – Испания. Ашкеназы – потомки средневековых евреев Германии, сефарды – потомки испанских евреев, восточные евреи – выходцы из африканских и азиатских общин. Понятно, что евреи подвергались в разных странах различным культурным влияниям. Они говорили и писали на разных языках. Но общим священным языком оставался иврит. И, что самое важное, евреи сохранили единый язык и в более широком смысле слова. Таким языком была для них Тора, которая определяла всю их жизнь на пространстве от Великой Китайской Стены до Тауэра. История еврейского странствования исполнена драматизма. Часто бывало, что евреи бежали из страны в страну в результате гонений. Было бы неправильно утверждать, что они подвергались дискриминации исключительно из-за своих религиозных убеждений. Но то, что это одна из главных причин, сомнению не подлежит. Отказ от иудаизма снимал дискриминационные ограничения, порой приносил немалые выгоды, а часто даже спасал жизнь. И все же евреи в большинстве, несмотря на отдельные исключения, были готовы отдать все, но не отказаться от своей веры. В христианском мире евреям навязывались диспуты. Побеждать на них было рискованно, потому что это задевало религиозные чувства их оппонентов. В случае же поражения побежденным грозило насильственное крещение. Во многих случаях перед евреями ставился выбор – переход в христианство или мусульманство, или изгнание. Иногда выбор был еще более тяжким – отказ от своей веры или смерть. Дороги еврейской истории обильно политы кровью мучеников. Конечно, мужества хватало не у всех. Были люди, которые под давлением обстоятельств отказывались от иудаизма. Особенно массовый характер приняло это явление в XV веке в Испании. Евреев, принявших христианство, презрительно называли «мараны», что в переводе со староиспанского означало «свиньи». Многие из маранов продолжали тайно исповедовать иудаизм, и тогда они часто становились жертвами инквизиции. При первой же возможности мараны старались вернуться к своей вере. Несмотря на тяжелейшие испытания, духовное творчество евреев никогда не прекращалось. Порой, когда все силы народа уходили только на то, чтобы физически выжить, оно замирало, но как только появлялась возможность, возникали новые духовные центры в разное время в разных концах земли – в Вавилоне, в Испании, в Египте, во Франции, на Украине, в Литве, в Америке. Так, например, в Испании в X-XII веках, где мусульманские правители создали оазис веротерпимости. Еврейская культура достигла такого расцвета, что этот ее период получил название «Золотого века». Возникла духовная поэзия, ставшая не только национальным достоянием, но и фактом мировой культуры. Религиозная философия Золотого века повлияла не только на последующую еврейскую мысль, но также на христианскую и мусульманскую. Испания того времени стала центром взаимодействия трех великих религий и античности, заново открываемой европейской мыслью. Замечено, что время катастроф способствует мистике, время благополучия – рационализму. Золотой век Испании был воистину золотым веком еврейского религиозного рационализма. Символической фигурой здесь можно назвать Рамбама. Раши и Рамбам – два самых громких имени среди еврейских комментаторов. Но в отличие от Раши, чьи духовные и научные интересы были всецело поглощены комментированием Тора и Талмуда, Рамбама отличала исключительная широта интересов. Он был также философом, ученым, врачом. Кто-то даже пошутил, что если, знакомясь с трудами Рамбама, не знать, что их написал один человек, можно было бы подумать, что это название научно-исследовательского института. Главным галахическим сочинением Рамбама была уже упоминавшаяся Мишна Тора, главной религиозно-философской книгой «Марей Невухим», «Наставник колеблющихся». В «Марей Невухим» он комментирует Тору в духе философского рационализма, отвечает на вопросы людей, которые не могли разрешить противоречия между откровением и философией. Рамбам оказал огромное влияние не только на еврейскую мысль. Мусульманские мыслители считают его во многом своим. Такие величайшие представители христианской мысли, как Альберт Великий, Фома Аквинский, Мейстер Экхарт, часто цитируют Рамбама и ссылаются на него. Декарт, Лейбниц, Спиноза, Кант испытали его воздействие. Рамбам вовсе не был одиноким мыслителем. Говоря об Испании, невозможно, например, не назвать Иегуду Галеви, годы жизни с 1075 по 1141. Поэт мирового уровня, он писал светские и религиозные стихи. Многие из них, вслед за псалмами, по праву считаются вершинами еврейской литургической поэзии. Но Иегуда Галеви знаменит не только как поэт. Помимо этого он был астрономом, математиком и выдающимся врачом. Золотой век – век энциклопедистов. Но главное, чем прославился Иегуда Галеви, это его поэзия и «Кузари» – книга Хазара. Полное название «Кузари» – книга доказательства и до... Полное название «Кузари» – книга доказательства и довода в защиту угнетенной веры. Сюжет ее таков. Хазарский царь спрашивает об истинной вере христианина, мусульманина и философа-рационалиста, последователя Аристотеля. Их ответы не удовлетворяют его, и он обращается к еврею. Тот излагает ему сущность еврейской веры, отвечает на вопросы царя и убеждает его в истинности иудаизма. Золотой век испанского еврейства был недолог. В Испании утвердились христиане, а в 1492 году король Фердинанд и королева Изабелла сочли, что евреи должны либо креститься, либо покинуть страну. Ветер, попутный каравеллам Колумба, надувал и паруса тех кораблей, которые увозили вон из Испании еврейских беженцев. Одни искали золото, славы и приключений, другие отправлялись в изгнание, в скитание, в неизвестность. Изгнание из Испании было для евреев одним из многих, хотя и самое крупное. Эта печальная традиция продолжилась и в новое время, и в новейшее, и в XX веке. Правда, уже в конце XIX века среди бесконечных еврейских маршрутов все большее значение стал приобретать один, никогда не исчезавший, в страну Израиля. Еврейская мысль напряженно пыталась понять это свое скитание между народами мира. Один из ответов дала Каббала.